Тех нескольких фраз по-норвежски, которые он запомнил от старых поморов, будет достаточно для свершения простейшего торга. Голод и холод толкали Никона на этот отчаянный поступок. На улице неожиданно показался человек. Одна рука его качалась на ветру и гнулась, точно была набита ватой. Никонов залег в дорожную канаву. Однорукий подошел к забору, остановился невдалеке от сержанта и огляделся. Потом одним движением написал на заборе большую букву «В». Перешел на другую сторону улицы и вывел на стене дома такой же знак. Никонов наблюдал за ним, еще не понимая смысла этих надписей. А человек, озираясь по сторонам, уходил вглубь города, испещряя заборы какой-то странной символикой. Сержант уж хотел подняться, когда в другом конце раздался характерный, нерасслышанный разведчиком скрип снега. Так снег скрипел только под шипами альпийских бутс. Это шел патруль. В вихрях метели уже показались горные егеря. В мертвой городской тишине их голоса звучали явственно. Гитлеровцы стояли на противоположной стороне улицы, у свеженаписанной буквы «В» и яростно ругались. Один из них, соскабливая со стены, выведенной углем, знак говорил: «Опять эта проклятая буква! Из-за нее теперь нам не спать всю ночь. Хотел бы я видеть молодчика, который бродит здесь по ночам и упражняется в каллиграфии». «О, да здесь написано тоже», — сказал другой егерь в длиннополой шинели, и, отвинчивая штык, неторопливо направился прямо к тому месту, где лежал Никонов. Разведчик, сжавшись в комок, стал отползать в сторону. Он добрался до кирки, втиснулся в узкую дверную нишу. Но патруль же шел в его сторону. Тогда сержант нажал спиной на дверь, и она, тихо скрипнув, отворилась. Никонов очутился у подножья высокой железной лестницы, освещенной падавшим в окно лунным светом. В этот же момент наверху раздались быстрые шаги, и взволнованный мужской голос тихо спросил: «Хера Дельвик, вы почему вернулись?» Никонов молчал, прижавшись к стене. Человек весь в белом, как привидение, стоял высоко над ним, держа в вытянутой руке оплывшую свечу. С улицы доносились крики немцев. И Никонов понял, нельзя терять ни минуты. Закрыв дверь на засов, он вышел из тени, стал подниматься по лестнице, на ходу подбирая нужные фразы. «Тузи, так, хера, Куфман, крам, крам, решни, инвари, вара, форвара, искиневари, вот, надо, сальфиш, торфиш, а все равно, фэм штук, эльви, нетин». «Ват прейс хера Куфман, кюфт, кюфт, вара фор, вара!» И вдруг услышал над собой холодный, спокойный голос. «Не трудитесь, я говорю по-русски». Пастор повернулся и, подняв свечу еще выше, пошел вглубь предела, безмолвно приглашая Никонова следовать за собой. Они вошли в комнату, где догорал камин, и не успели еще сесть, как внизу раздался грохот. Стучали в дверь, в которую только что вошел Никонов. «Вы только молчите», — сказал Кальдвин и накинул на голову разведчика какое-то темное бархатное покрывало. «Теперь становитесь на колени». «Вот так». Никонов повиновался. Этот молодой, энергичный священник внушал ему доверие. Может быть, только потому, что он говорил по-русски? В комнату, стуча карабинами, валились егеря. Протянув руки к камину, стали греться. Сквозь истертый бархат покрывала Никонов видел их фигуры, лица, оружие. Он видел все. Говорили им по-немецки. «Вам никто не приходил, пастор?» «Нет, никто». «И никто не выходил от вас?» «Нет, не выходил». «А это кто стоит у вас за ширмой?» «Можете взглянуть, ефрейтор, если угодно. Это церковный живописец. Он вызван из Хаттена для реставрации страшного суда». «А почему он стоит на коленях?» — полюбопытствовал ефрейтор, проталкиваясь поближе к камину. «Он закончил работу и собирается исповедоваться у меня. Вы как раз помешали нам. Я могу позвонить коменданту. Это с его согласия я выписал себе живописца. Простите, пастор, но мы обходим все дома. Кто-то опять пишет на стенах по всему городу». Толкаясь в дверях, немцы ушли. Пастор принес полголовки сыру, ячменный хлеб, бутылку церковного вина и табак. «Я сделал все, что мог», — сказал он. «Теперь вы должны покинуть мой дом. А вас уже знают местные власти и предупреждено население. Уходите, когда патруль отойдет от кирки. Вдоль бульвара выберитесь к озеру. Обогните его с левой стороны, на правой стоит немецкий гараж, и попадете в заброшенный гранитный карьер. По нему вы спуститесь в долину глетчеров, пройдете ручей, и там окажетесь в безопасности. Никонов так и сделал. Обогнул озеро, прошел вдоль старинных каменоломен, долго брел по ледяным осыпям и, вброд перейдя мелкий, но бурный горный ручей, оказался в широкой лесистой долине. Он устало присел на камень и зубами вытащил затычку из бутылки. Сделав несколько глотков, заел легкое вино жирным сыром. На хлеб он только поглядел, но есть его не стал, решил поберечь. «Смертник!» — весело подумал он о себе. И тут его слуха коснулся далекий рев машин. Никонов распихал по карманам хлеб и бутылку, осторожно двинулся навстречу этому реву. Скоро он увидел с вершины сопки длинную ленту шоссе, а в отдалении — желтенький домик кордона. Он вспомнил. Это был тот самый кордон, с которого их обстреляли в ту памятную ночь, когда они пробирались к бухте Святой Магдалины. Два немца в мундирах нараспашку рубили дрова. И голоса в чистом утреннем воздухе доносились до сержанта, и он подумал. Их двое. Вот именно здесь я и добуду себе шмайсер. Но с двоими не справиться. Я обожду, когда на кордоне останется только один. Он посмотрел на свои черные от грязи, распухшие от холода руки. Пошевелил пальцами. Странно, но это было так. Руки не мерзли, пока он носил оружие. Оружие согревало его. Первая тревога. Корабельный кот, которого звали Прорвой, ходил злющий и шипел на Мордвинова. Сбылась поговорка. Отошла коту масленица. Вместо ароматных кусков рыбьей печени ему теперь наливают в баночку жидкого супу. Мордвинов технику дальномера освоил быстро и был на хорошем счету у Пекливанного. Но свои обязанности санитара понял своеобразно. Однажды он подхватил пушистого Прорву под мышку и вместе с котом появился на пороге корабельного лазарета. — Это что? — спросила Варенька. — Вам, — ответил Мордвинов. — Зачем? — А он породистый. — Я люблю собак. Достать? — Не надо. Мордвинов погладил кота и задумался. — Можно и обезьяну, — предложил он. Доктор фыркнула. — Это как же? Из джунглей? — У союзников за пол-литра. — Нет, избавься. Она отвернулась к столу и, не обращая внимания на матроса, продолжала что-то писать. Лицо у нее, как показалось Мордвинову, было недовольное, почти злое. — А что ж мне тогда делать? — спросил он. — Я думал, что вам здесь скучно. Вот, принес. Он опустил кота на пол. Китежева вдруг резко повернулась к нему. — Вы что? — почти крикнула она. — Только что появились на свет? Лазарет надо оборудовать заново, а вы где-то гуляете? Ни разу даже на глаза не показались. Наконец появились, и нате вам, принесли мне кошечку. А кто будет красить переборки? Кто будет подвешивать койки? Вы просто пользуетесь тем, что я женщина, и не умею приказывать, как делает лейтенант Пекливанный, да? Мордвинов молча вышел. Обратно он вернулся с ведром белил и кистью. Сделав из газеты штавской колпак, он надел его на вихрастую голову и стал прилежно красить переборки. Потом заново перетянул коечные сетки, чтобы они не провисали, и, оглядев корявую палубу, спросил, — Сульфидин у вас есть? — Есть, — ответила Китежева, очищая бензином локоть своего кителя. Она уже успела запачкаться. — А вам зачем сульфидин? — Это не мне, это вам. Я знаю одно место, где мне за сульфидин дадут две автомобильные шины. Шины я выменю на тушенку. Тушенка пойдет за ведро. Того-то масла, а того-то я обменяю на линолеум. Ведь вы женщина, у вас жилье должно быть лучше, чем у нашего брата.